u efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння наогул не можа быць іншай тэмы, чым выбары або тое, што адбывалася на мінулым тыдні ў Беларусі і закончылася ў нядзелю 23 верасня. Калі будзе крыху пра іншае, дык у другой частцы перадачы. Вот если про выборы в БССР писали, их посетила родина сама, то эти выборы Беларусь с большего не посетила, поэтому палата представителей нелегитимна. И тут надо сказать ни шагу назад. Мы не признаем легитимность и не пускают пусть в палату представителей избранных депутатов, потому что только бойкот такой палаты представителей, требование не пускать новых депутатов к коменданту здания и заставит власть разблокировать патовую ситуацию с парламентом. Я призываю всех лидеров партий, всех белорусок и белорусов не признавать избранную 23 верасня палату представителей. Ну, ваша позиция относно палаты представников с большего ведомая. Але ці не подказали б вы нам, як можна примусить уладу не упускать депутатов у будинок парламенту? Это ж улада сама порупилася, каб адабраць якраз таких, яких можна туды упускать, ад тих, яких нельга. Ці, можа, я нічого не зразумів у беларускім виборчым процесі? Ніхто ніколи силы не заставляє ходить на вибори. Хто хоче, то йде, то й голосує, хто хоче, хто не голосує. А то говорять, то силою заставляють. Ніхто нікого не заставляє. И за это никто никого не исключает ни с работы, ни выгоняя, ни с училища. Что вы думаете, вы что-то им долите. Никто никого не наказывает. Магчыма, вы слухали попередние звоночки, где я расповедал историю, как калісьці один раз на жыццё захотелось пойти на выборы моему батьку у коммунистичной Польщі. А оказалось, что за его уже проголосовали. Як, до речи, за его голосовали и все минулые разы, коли он не ходил. Толькі што ён пра гэта не ведаў. Нейкая такая выбарчая сістэма існуе ў Беларусі, адно што трохі мадыфікаваная. Вось адзін старшыня камісіі заявіў журналістам у голас, што на яго ўчастку прагаласавалі 28,8% выбаршчыкаў. А ў выніковым пратаколе потым аказалася, што прагаласавалі 50,9%. Значыць, і тут, як тады за майго бацьку, нехта прагаласаваў за тыя 22% выбарцаў, якія на участку не з'явіліся. Выснова якая? Не абавязкова цягнуць чалавека на участак сілаю. Можна і інакш. Укінуць за яго бюлетэнь у скрыню. Гэта, па-вашаму, добраахвотнае галасаванне? Вы скажуць, што байкот арганізаваць немагчыма. Не ведаю, як у рэгіёнах, але ў Менску гэты байкот атрымоўваецца ўжо сам з сабой. Па назіраннях, па размовах з людзьмі, па канфліктных сітуацыях у транспарце. Ужо добра бачна, наколькі людзі негатыўна ставяцца да ўладаў і што бачыня менчукоў на гэтыя ліпавыя выбары не пойдзе. Улады тут не здарма пераймаюцца. Канечна, мы не можам перашкодзіць уладам рабіць фальсіфікацыі, як не можам змяніць менталітэт абывацеля. Але кожны сумленны і дасведчаны чалавек можа зрабіць тое, што ад яго залежыць. Арганізаваць свой уласны байкот, байкот сваёй сім'і, сяброў, калегаў, не ўдзельнічаць хлусні, не падавацца паніцы і статкавым інстынктам. Зразумела, што ўлады яўку падвысяць, але ў нашых сілах прымусяць іх пахвалявацца. Для дыктатара гэта наймацнейшы стрэс сам па сабе, калі не няма рэальнай падтрымкі і ўвесь час прыходзіцца яе прыпісваць. Дзякуй, Надзея, горад Менск. Раз я на вашым баку, Надзея. Тое, што зараз магчыма ў Беларусі звычайнаму выбаршчыку, гэта ўсяго прымусіць уладу пахвалявацца. Але ўладзе ад гэтага хвалявання зусім не страшна. Я вот слушал Радио Свободы, где мог слышать склочничество, завистливость Лукашенко, всякая грязь, какую льете. Вы ничего не делаете для Белоруссии. Ничего не делаете. Идут студенты группами, идут колхозники. Они показывают свою активность. Они беспокоятся за свое государство. А вы, получая подачки, льете грязь. Кто вам дал право? Я вот сам 72 года живу и знаю, что есть Минск. Где взяли Минск? Что такое за искажение белорусского языка? Минск быў афіцыйна называны Мінскам у дакументах БССР на беларускай мове да 29 чэрвеня 1939 году, калі Верховны Савет БССР змяніў назву гораду на Мінск. Мінск – гістарычная назва, якая выводзіцца ад летапіснай назвы гораду Менеск. Вывучайце гісторыю сталіцы, пакуль не позна. Пра мову ўжо не кажу. Гэта відаць звыш вашых магчымасцяў. А наконт таго, што калгаснікі і студэнты ходзяць цяпер строем на выбары, як хадзілі некалі ў БССР, дык я вам нагадаю, што БССР няма ўжо больш чым 20 гадоў. Дахадзіліся, дахадзягі, так сказаць. Таму я лічу, што ў 21 стагоддзі некаторым можна было б змяніць як спосаб прагулак, так і выбараў. Іншыя званкі пра выбары. Хто першы з першых масава пабег прагаласаваць? Студэнты, моладзь наша. Да яны не цікавіліся, за каго пускаюць бюлетэні. Студэнцкая моладзь у другіх краінах першая за свабоду сапраўднай у краіне сваёй, і не толькі ў сваёй, моладзь будучая Беларусі. Дык як жа з будучыняй? Зараз многа гаворкі ідзе пра выбары. А якія гэта выбары? Першае, датэрміновае галасаванне, калі прымусова аўтобусамі везуць студэнтаў. Другое, пры галасаванні замест пашпарту можна мець любы дакумент, дзе няма прапіскі. Трэцяе, у запрашэнні да выбараў няма нумара акругі, каб людзі ведалі, за каго галасаваць, а толькі нумар участка з адрасам, куды прыйсці. Чацвёртае, выбараў няма ўжо даўно, і хадзіць на выбары гэта падманьваць сябе, бо пакуль Лідачка Ярмошына будзе падлічваць галасы, уся ўлада будзе на карысць Лукашэнку. Калі нават не будзе колькасці выбаршчыкаў, то ўкінуць бюлетэні колькі патрэбна. Таму для сябе зрабіла вынік. Не марнаваць час, а лепей варыць борщ. Сёння ізноў адбывалася карусель. Мы змаглі засняць, на якім автобусе, автобус сетра блакітнага, цёмна-блакітнага колераў за нумарам 3687 мат, ну, нумары гэта такія старыя, чырвоныя на белым. Ну, мусіць, КДБшнікі ўжо змянілі такія нумары. Я такія нумары ўжо даўно не заўважаў. Вось. Прывозілі ўжо маладых кабет, ну, яны ішлі так арганізавана по адной, ўжо больш на толпам не ішлі. Я да гэта часу не разумею. Навошта гэта выбары не праводзіць? Яны робяць дасрочныя выбары для таго, чтобы там махінацыю зделаць. Яны прыпісваюць там, што захочуць там делаць. У мяне знакомая на гэтым наблюдацелем, так яна расказвала, што там трапіцца. Вот, навошта ён делаеце? Деньги, грошы траціць. Ну, уже лепшы людзям бы даў гэта грошы. Я хожу на выборы всегда. Сколько лет, это даже страшно сказать, сколько. Вот чтобы меня возили строем, когда я была студенткой, нас студентов, это бы даже оскорбило. А теперь все в порядке вещей. Кто придумал эту систему? Раньше давали открепительный талон в случае, когда ты выезжал в командировку, а это какой-то детский сад. Ну, милиция, солдаты, ладно, они всегда ходят строем на плацу. Если есть ли в других странах досрочные выборы? Такой вопрос у меня. Я был надзіральніком по выборах на Кальварийской 104 округа выборчая. Участок у меня был 455. Значит, за 5 дзён проголосовало 87 человек. Сегодня в протокол вывесила выборчая комиссия, вывесила протокол, что тут проголосовало 506 человек. Это на моем участке. Побач было еще два участка, 454 и 456. По 454 проголосовало 539, по данных комиссии фактично проголосовало 227. По 456 году участку, по данных комиссии проголосовало 376 человек, фактично проголосовало 136. Вот такие данные. Понимаете, дело в том, что нету никакого праздника, нету никакого чувства долга отдать голос свой, нема кому. Лукашенко этот праздник, бывший праздник, перетворил у какую-то багну. Лукашенко, скорее всего, приказал назначить тех, кто кричал там на заседаниях «Одобрянс, одобрянс, одобрянс» и поднимал активно руку, голосовал за все предложения нашего диктатора. Ну, а остальные, конечно, поменяют там процентов 60 или, может, 70. Но факт то, что сейчас диктатор выступает перед зарубежными журналистами, откровенно смеется народу в лицо, опять плюется народу в лицо, мол, про наши выборы и так далее, и так далее. Но выборы, как мы знаем, в Беларуси уже не проводятся много лет. Диктатор наш дает заказ, а Ермошина, его верная слуга, печатают бюллетни, потом они выбрасываются в избирательные урны, и все так уже происходит много лет. Положаны, что вы слухацам это самое дурня клеите? Обошли бы по Минску все участки. У среднем на 10 участках есть только один какой-нибудь апельсинный надзиральник. Все это надзиральники сидят, языками хлопают. Мы проводим свои выборы. Зладили дискотеку в школе до пол-11, малых детей держали. А в деревне, ни один фонарь, ни один фонарь не горит. Венчую вас с перемогой, шановное господарство. Аж на 74% пришло на выборы. И ни водный кандидат от так званой оппозиции знов не пришел. А тем партиям, якія зняли своих поплечников, погрожая вещи и судами. Смеху варто. Может, хоть зараз послухаете Позняка и почнете объединовываться вокруг его, альбо будете продолжать жалать свои сопли, да утираться рукавом и чакать очередных президентских выборов. На выборы не ходили, пошли в бруснику, грибы избирали, гуляли по лесе, отдыхали. Гэта далёка не ўсе вашы меркаванні пра выбарчую сітуацыю. Працягнем у другой палове. А гэтую закончым байкай ад спадара Яцкевіча. Свіное рыла выйшла ў депутаты. Неважна, з какой палаты, решила попросту разбыцца, заставіў всех сарае во дворе, насколько можна потесніцца. Везде звала свое рыла, і двор настолько весь ізрыла, што сред гусей пошла мала. Про то, как не растет трава. Стоит печальная корова, она как будто нездорова. Склонила голову овца, наверное, к горю нет конца. А лошадь, что должна трудиться, и слово молвить там боится. А чтоб прилечь отдохнуть, так свиньи не дают уснуть. И видишь, хочется потех, которые курам на смех. И лишь собака в позу встала, и слово мудрое сказала, чтобы избежать дурной напасти, не избирайся в нячьей власти. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдіаархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку пачнем з верша Лявонція, якога даўно ўжо ў нашай перадачы мы не чулі. Шмат гадоў ты дыктатурыш, шмат гадоў грамадства дурыш, і ідзе за годам год для цябе не без выгод, а тутэйшаму народу робіш ты за шкодай шкоду, і няўдалы ні з адной ты не справіўся бядой, як раней не знаюць меж рэкет, мафія, грабеж, дастаеш да вантроп цэн няўрымслівы галоп, і буйнее, як капуста чалавечых душ распуста. Ты не ўзбурышся ад злосці, не дасі ты гвалту ў косці, не наб'еш нікому скул за распусту, за разгул, ды зато пенсіянераў да багатых ты прымерыў. захотел за кошт их бед гвалтом выправить бюджет, бы нанес удар под дых, одобрал и льготы у их. Брысь нечистику под печек, ты змагар супроть овечек, ты шануешь тих панов, что внутри особняков, что и сегодня не боятся будовать свои палацы. С вольным другом Акилеев ты расправиться хотел, как простору более стало в досягнении идеала. Идеал же твердый трон, и тебе потребен ён, каб ни один либерал свой не здейснил идеал. Ты зробил на утиску пор, Гитлер, вось кто твой узор. Ты с амбицией своей не даешь хапугам бой, ты на словах только зух, а на справе ловишь мух, ловишь мышек-хапунов, а великих пацуков. Казнокрадов, пройди светов, сжить не хочешь ты со свету, да зато я загубил тих, кого ты не взлюбил. И за это прийде час, вместе будешь ты отказ. Ты, Лука, не богу свечка и не черту головешка, выдавец словесных перлов, ни живый ты и не умерлый, ни шовец ты и ни жнец, ни ученый, ни мудрец, ты не рыба и не мясо, горой дурня Апанаса. Леонтий. Я живу в Германии, политикой не занимаюсь, но не могу не позвонить. Видела вчера по немецкому телевидению, как прошли выборы в белорусский парламент. Некоторые местные, знающие меня, давно спрашивали, как это может быть ни одного альтернативного кандидата в парламенте. Это реакция простых людей, живущих так далеко и порой не совсем понимающих, что происходит в Беларуси, показала мне, что та часть оппозиции, выбравшая тактику бойкота выборов, снявшая своих кандидатов, оказалась, на мой взгляд, права. Это единственная, пожалуй, возможность попытаться что-либо изменить. Как можно известным в Беларуси людям участвовать в выборах, зная, что они никогда никуда не могут в этих условиях быть выбраны? Это только легитимизация того, чего не существует, этого спектакля под названием «Выборы». Я думаю, что Лукашенко может быть таким смелым, так бесстыдно фальсифицируя выборы, только потому, что за ним стоит Россия. И это большая проблема. Он выставляет себя борцом против этой ужасной западной демократии, хотя она имеет, несомненно, больше плюсов, чем его колхозная диктатура. Я не совсем согласна, что здесь происходит, но я против лжи. Он человек невысокообразованный, и навязывание целому народу десятилетиями своих личных взглядов может привести только к стагнации во всех областях жизни, где нет места позитивному развитию, а значит и процветанию. Пусть выберут его и парламент честно, что тогда можно возразить? Но он боится, так-то грош цена ему и его модели, которая построена на лжи и которая без поддержки России лопнула бы как пузырь. И, пожалуйста, не склоняйте со всех сторон эту бедную слабую оппозицию, сидя дома на кухне или в теплой студии «Радио Свобода», которой все мы должны быть благодарны, что она в этих условиях еще есть. Можно было бы с вами погодиться и покинуть этот звонок без комментария. Калі б не ваш папрок нам напрыканцы, што вось мы тут у цёплай студыі крытыкуем апазіцыю. Ну, па-першае, у кожнай іншай студыі, ці то ў дыктатуры, ці то ў дэмакратыі, тэмпературу трымаюць такую, каб журналісту язык да паднябення не прымерзаў. Але рэч наогул не ў гэтым. Я прынцыпова не пагаджаюся з устаноўкай, што журналіст павінен маліцца на апазіцыю і дзякаваць ёй, што яна ўвогуле ёсць. Бо, як вы намякаеце, яе ўвогуле магло б не быць. Ну, могло б не быть. Думаете, ситуация изменилась б? Оппозиция для того існує, что им кнется взять уладу. Коли ей это не удается, так нема за что ее хвалить, чи знаходить оправданні. Треба показывать на ее помилки и пролики. Вось уже амаль 20 годов некоторые политики за оппозиции то ей робят, что знаходят себе оправданні. И все еще ходят у оппозиционерах. Коли давно уже им пора ходить у лес и шукать не оправданні, а грибы. Был надзіральнікам на выборах 23 вересня. Убачивши гэты фарс, пришел до разумения, что наступило самое страшное, что власть в час выборов люди, так сказать, выборщики им уже не потребны. Им потребны только их списы, из яких они складают протокол голосования по указу сверху. Уладзе не потребны выборщик, який робить асэнсаваны выбор. Але наогул, уладзе патрэбныя людзі на выбарчых участках, так бы мовіць, дзеля прыліку, дзеля самападману, што ўсё ж ёсць тыя, якія ўладу падтрымліваюць, то бок прыходзяць і кідаюць бюлетэні за тых, якіх улада ўжо загадзя выбрала. Самападман – спакуслівая рэч. І для ўлады, і для апазіцыі да рэчы. Как при советской власти приехали на дом, в деревне я живу, понимаешь? Я не ходил, приехали на дом, я нормальный, еще здоровый мужик. Все, давай проголосуй, пожалуйста. Нет никакой ходы, Нет, никто не идет на выборы. Все равно проголосовали, к чертовой матери. За всех проголосовали. Ну, думаю, дай проголосую, потому что все равно за меня бросят. Испортил бюллетень, взяли, поехали. И так с советских времен ездят. Вот так у нас по деревне ездят и ездят. Я уже ругаюсь с ними. Зачем вы там, ребята? А они сидят, комиссии, те же самые почти ребята. Вот если бы которые те не умерли, которые при советской власти сидели, они бы сейчас сидели в этой комиссии. Ну, переняли от них сейчас и все равно голосуют. Ёлки ты палки. Николай Потаповка. Вось, коли слухаешь такие звонки, так и приходишь до весновы. Што ёсць яшчэ месцы ў Еўропе, дзе час, як той казаў, спыніўся гадоў 30-40 таму, і так і не можа скрануцца з месца. Я быў у сваёй знакомай в общежитии па вуліцы Багуцкого, перчаточнай фабрыкі «Акцэнт» нашай. Там комендант лично хадзіла, і ўсё, а почему ты ещё не прагаласавала, а где дочка твоя на неё? Ну, вот так і явка создавалась. Так, на некаторых участках яўку наганялі такім менавіта чынам, а на некаторых іншым. У мяне ёсць пытанне як назіральніка за выбарамі Івацевіцкай акругі нумар 11, участак нумар 6, гаспадарыні Ермошынай. На маім участку нагляданне на 14:30 часу прагаласавала 946 чалавек. Гэта ўсяго 38,4% ад агульнай колькасці. Гэтая лічба агучвалася сакратаром гэтай камісіі па маім запыце. Па падліку галасоў камісія выдала 62,4% ад куль па Брэсцкай вобласці 74,2%. Народ ігнараваў выбары. Даже артысты проигноровали гэты процесс. Приехали давать концерт у 13.00 годин, а в 14 годин съехали. На мое питание одной знакомой артистки, чего не хочете веселить выборщиков? Так яна отказала, что мы будем тебе веселить и твою комиссию, коли тут никого нема. Ваше питание мы передаем. Ці адкажа спадарня Ярмошына вельми сумневно. Артыстаў шкада, канешне, але я думаю, што ім усё ж заплацілі, нават без выступу. Выборы прошли, как и ожидалось, при полном нигилизме населения. Тем не менее, ермошинская система опять все направила в нужное русло и вывела результаты в полный ажур. Чего не скажешь об оппозиции. Там, как стало уже привычным, разброд, шатание и поиски провокаторов, которых оказывается не с числа. Даже бывшие кандидаты в президенты подозревают. Подняв, как обычно, из-за кордона, вывел всю оппозицию на чистую воду, не пожалев и Микляева, который единственный перед президентскими выборами не просто вспомнил Зенона Станиславовича, а очень душевно, с уважением о нем сказал. Ну что ж, долг, как мовить, платежом красен. Однако лавры, хоть и условные, но победы себе были присвоены. Мнимого бойкота. Да не было бойкота. Было отрицание всего и совпадение действия бездействия. Но это действительно должно быть очень неприятно властям. Всеобщего одобрям не получилось. Згода, бойкоту не было. Але и уладзе показать усенародную любовь, как бывало раней, не удалося. Не вельми пераканаўчая картинка вышла. Ці зробіць з гэтага высновы апазіцыя? Гэтае пытанне пакуль пад вялікім сумневам. Але я не сумняваюся, што з гэтага зробіць высновы ўлада. Мабыць, выбарчая сістэма, якую да гэтай пары ўвасабляла спадарня Ярмошына, адпрацавала свой рэсурс. Адчуваю, што на наступных выбарах, прэзідэнцкіх у 2015 годзе, выбарчую камісію ўзначальваць будзе нехта іншы. А спадарню Ярмошыну вышлюць на пенсію. І медалёў з ордэнамі начапляюць за ўсе ранейшыя дасягненні з яўкай і іншым. Ужо на працягу доўгага часу на вашым сайце са старонцы раскладу перадачаў немагчыма спампаваць усе перадачы. Адкажыце, калі ласка, ці будзе бліжэйшым часам на сайце парадак. Дзякуй. Сапраўды маеце рацыю. Некаторыя перадачы не загружаюцца. Дзякуй за званок. Будзем разбірацца і зробім парадак. Хочу задать питання Яну Мудрозвону. Невже так мало нормальних людей дзвонить на свободу, що ви вимушені душити слухачів глупотами нарочанського селянина, заказними пустозвонними піснями Вікторії і вар'яцькими політінформаціями? Ні, пані Яні, ви зовсім не ведаєте білорусів, не хочете і не вмієте слухати їх і сприяти їм. З повагою, Вероніка. Спадарня Вероніка, вось я чакаў, што вы, акрамя таго, што раскрытыкуеце ўдзельнікаў перадачы за іх нібыта нізкі ўзровень, пакажаце і свой узровень, ды пакінеце нам тэлефанаванне ад, як вы кажаце, нармальнага чалавека, каб мы ўсе павучыліся, але ж не дачакаўся. Ды нічога, я цярпліва чакаю далей. Званіце. Мудра звоніце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.